Глава сотая. В Борисполь выехали на специальном автобусе с надписью «Подарок Японии Чернобыльскому фонду». Впереди ехал черный джип. Сергей Павлович решил лично проводить команду по армрестлингу «Афган» в полет на первые международные соревнования. Автобус был отлично оборудован. Задняя торцевая дверца открывалась, и до самой дороги опускался гидролифт, на который спортсмены-инвалиды заезжали прямо в креслах-колясках по одному. Лифт поднимался, и можно было прямо на коляске проехать в салон автобуса и зафиксировать коляску с помощью специального металлического локтя, который прижимался потом внизу, жестко захватывая заднее колесо. Передняя половина автобусного салона была рассчитана на людей здоровых. Добрый десяток рядов кресел с веселой красной обивкой, с мягкими подлокотниками, с откидными столиками, закрепленными в спинке передних кресел. Все это радовало глаз и создавало впечатление скорее самолета, чем автобуса. Ребята в костюмах Adidas, в одинаковых коротких дубленках, заехали в салон, где водитель, пожилой мужчина в куртке Аляски с откинутым капюшоном и в джинсах, помог каждому закрепить его кресло, потом еще раз проверил все и только после этого вернулся на свое место. Завел двигатель. Виктор со спецкором курьера Украины Исаевым занесли сперва в автобус сумки с вещами спортсменов. Среди них была и сумка Леши, в которой лежал золотой слиток кирпич, проехавший уже не одну тысячу километров. Виктор старался не думать о нем, о таможенной проверке, о том, что случится, если этот слиток обнаружат. Он больше думал о пингвине Мише, который сидел на переднем сиденье у окна за спиной водителя. Рядом на полу лежала пластмассовая коробка с дырками и с ручкой, но была она для Миши маловато. Виктор купил ее на всякий случай. Он не думал, что ее придется использовать. Но как аргумент, как доказательство того, что он всерьез проштудировал правила перевозки животных в самолетах, она бы наверняка пригодилась. В аэропорту автобус свернул направо и, проехав под открытым шлагбаумом, остановился перед спрятанным за заснеженными деревьями VIP-терминалом. Сергей Павлович передал все загранпаспорта аккуратно одетой в форму пограничницы девушки с длинными каштановыми волосами. Она, улыбнувшись, ушла, а вместо нее появился молодой стюард, который провел всех, включая провожающего Сергея Павловича, в приятный зал со столиками и креслами. Две девушки предложили VIP-пассажирам чай, кофе, вино. Виктор заметил, как пару ребят оглянулись на Лешу, словно примеряли свои желания к возможной реакции своего капитана. Один Виктор заказал себе джин-тоник, да еще Сергей Павлович решил выпить виски. Остальные, как и положено спортсменам, ограничились соками и чаем. Вещи спортсменов, сгруженные с автобуса прямо на аэропортную багажную тележку, остались вне поля зрения Виктора, и он, мысленно перекрестившись, вздохнул и посмотрел на пингвина Мишу, стоявшего рядом с коляской Леши. Одна из обслуживающих девушек остановилась около пингвина на мгновение, погладила его по плечику, полюбовалась им. «Это ваш талисман?» — спросила, обращаясь к Леше. Леша кивнул. «Вы знаете, луганские баскетболистки с собой черепашку возят», — сказала она, улыбаясь. Вскоре принесли загранпаспорта, и шеф раздал их ребятам. Команду пригласили к выходу на посадку. Уже когда набрали высоту, Виктор окончательно успокоился. Достал из внутреннего карманчика своей новенькой зимней адидасовской куртки распечатку последнего электронного письма от Младена с указанием номера его мобильного телефона, нащупал рукой и свой мобильник. Он был на месте. «Значит, все в порядке», — подумал он. «Никакой таможенной проверки не было. Вот что значит вылет под патронатом народного депутата. Услужливые сотрудники аэропорта помогли всем ребятам рассесться в самолете, а кресло-коляски сложили и подкатили на тележке к открытой двери грузового отсека. Виктору на двоих с пингвином достался целый ряд из трех кресел. Путешествие начиналось очень комфортабельно. Виктор улыбнулся, погладил Мишу, стоявшего на сиденье, спинкой к хозяину и смотревшего в иллюминатор. Подумал о том далеком путешествии, которое ожидает их с Мишей впереди, и о самом тяжелом отрезке пути, о проливе Дрейка. Воспоминание о проливе отозвалось горечью на языке, словно сама память дала сигнал телу, а у тела была своя физиологическая память. 4 дня тошноты и мути. Этим запомнилось телу Виктора первое пересечение пролива Дрейка на корабле «Горизонт», отправлявшемся из аргентинского захолустного порта Ушуая. Обратный путь уже с поддельным польским паспортом занял неделю, но в ту неделю пролив был чуть поспокойнее. «А как будет в этот раз?» — задумался Виктор и вздохнул. Он вспомнил, какие обтрепанные яхты приходили к ним на станцию Вернадского, какие бледные, едва живые путешественники ступали на их слип, покатый деревянный настил, по которому полярники спускали и поднимали свои легкие оранжевые резиновые лодки с алюминиевым корпусом. По этому же слипу поднимались на станцию добиравшиеся до них на яхтах гости, добирались, чтобы посмотреть, прийти в себя и отправиться дальше или назад, в Австралию, Новую Зеландию. Самолет убаюкивающе гудел. В проходе между креслами появилась тележка-бар на колесиках, и стюардесса вежливо спросила: «Чего желаете выпить?» «Джин-тоник есть?» Девушка кивнула, быстро налила в пластмассовый стаканчик джина и тоника, опустила в него 2 кубика льда и кусочек лимона, передала Виктору и перевела взгляд на кресло у иллюминатора. «Чего желаете?» — заговорила она и запнулась, уставившись на пингвина. Миша, словно поняв, что девушка обращается именно к нему, грациозно и медленно обернулся, осмотрел внимательно тележку-бар. «Ему минеральной воды», — попросил за своего питомца Виктор. Девушка снова кивнула. «С газом или без?» «Без». Виктор опустил перед Мишей откидной столик и поставил на него стакан с водой. Пингвин с любопытством заглянул внутрь, словно рассчитывал увидеть там рыбку. Но вдруг совершенно спокойно опустил свой клюв в стакан и стал пить.